58. «Ты нам должна за комнату. Говорил же, плата выросла. Ты уже в долгах, сестренка. Пора отрабатывать типа». Драч выглядел таким же настороженным, как пони, почуявший волка. Он трепался и держал лицо только потому, что сейчас вместе с ним в старой комнате Стефани на втором этаже был Фергал. И просто повторял роли старой и неактуальной пьесы, которую никто уже не желал видеть. Она сомневалась, что Драч ее хоть когда-нибудь еще удивит, как бы ни пытался. Пусть даже он таскал в кармане пузырек с кислотой. С тех пор, как ее вытащили из квартиры на первом этаже, Стефани больше его не боялась. Сегодня, этим пасмурным и мокрым утром, в доме, не принадлежавшем никому из них, она знала, что изменилось все. Ее положение, она сама. Атмосфера в доме неуловимо трансформировалась, словно незаметно пролетевший день начал переходить в закат. Она знала, что ей никогда не позволят уйти, но еще думала, что ее выпустили оттуда, чтобы она что-то совершила. Возложили на нее какую-то задачу. И потребность исполнить эту функцию нарастала в ее крови, как медленный жар. Только Стефани не знала, что это была за задача, что ей нужно было сделать. По крайней мере, теперь ей было безразлично все, что молол Драч. И это безразличие ощущалось, как восхитительная свобода от почти невыносимого груза ярости. Она практически не слышала его болтовни, пока они поднимались по лестнице. Вернувшись на второй этаж, она встала рядом с окном и смотрела, как Драч вываливает содержимое черного мусорного мешка. Она полагала, что это была одежда Маргариты на кровать. Из мешка вылилась черная пена кружев, запутавшихся в липкой массе латекса, нижнее белье мертвой девушки. Ей было интереснее прислушиваться к окружавшим ее женщинам на случай, если у них будет для нее послание. У Стефани создавалось впечатление, что по всему дому говорят или плачут его обитательницы, в основном в отдалении, на грани слышимости. Когда она поднималась по лестнице, даже высокая блондинка вновь заняла свою позицию снаружи, у стены сада. Она курила сигарету, как в тот первый раз. Но теперь девушка подняла глаза и посмотрела в глаза Стефани, когда та проходила мимо лестничного окна между первым и вторым этажами. Она не опускала взгляд до тех пор, пока Стефани не скрылась из виду. Драч не слышал в доме ничего. Она поняла это по его тревожной озабоченности и ее безразличным состоянием. Она была непривычно спокойна и не боялась его. Ему это не нравилось, и она едва не улыбнулась впервые, казалось, за целую жизнь. Но Фергал слышал обитательниц дома. Он озирался вокруг, всматривался в жидкий свет, просачивавшийся в здание. Возбужденно моргал покрасневшими глазами, глядя на потолки и стены. В одной руке Фергал держал старый виниловый мешок для вещей. До этого мешок лежал на площадке второго этажа, ожидая, когда его подберут. Фергал, должно быть, оставил его там, прежде чем спуститься и освободить Стефани. В другой руке у него был старый сотейник, который она видела в одном из шкафчиков под кухонной раковиной. В ее комнате Фергал бросил мешок рядом с кроватью. Что-то внутри загремело, как цепь. Сотейник он уронил рядом. Потом подошел к Стефани и вытянул свою длинную шею вперед, чтобы его чудовищное лицо полностью завладело ее вниманием. Драч подошел к ней с другой стороны и встал слишком близко, снова приободрившись. Он кивнул на одежду и обувь с высоким каблуком, разбросанной на кровати. «Примерь-ка, у тебя сегодня будут гости, так что лучше принарядись. И чтоб я ничего не слышал, а то опять огребешь. И мы привяжем тебя к ебаной кровати, как Светлану. За руки и за ноги. Нам еще и приплатят, если мы тебя свяжем. Забава без резинки со шлюшкой Стефи из черной комнаты. Может, позовем того старого ублюдка-соседа прокатиться за счет заведения, чтобы ты привыкла». Стефани повернула голову и плюнула Драчу в глаза. Пораженно моргая, он поднял кулак, чтобы ударить ее. Она не двигалась. Фергал уперся пятерней широко расставленными пальцами в грудь Драча. Потом отвернул лицо от Стефани и приблизил его к Драчу, пока их носы не соприкоснулись. «Ты, блядь, правда такой тупой, как выглядишь? Или как? С этим все. Хана. Ты посмотри на нее. Да она хер скорее откусит, чем сосать будет. Она ни на что не годится». Он снова повернулся гримасничающим лицом к Стефани. «Она изменилась. Только не могу сообразить, как. Так что мне нужно кое с чем разобраться внизу. А потом закончим, что начали. «Это неправильно. Думаю, там внизу было какое-то недоразумение». Его дыхание заставило Стефани поперхнуться. Драч отошел в сторону и закачался на носках кроссовок. Его лицо сделалось белым от гневной обиды на то, как с ним говорили, на то, что она плюнула ему в лицо и не была немедленно наказана. «Они просят тебя чего-то делать, типа?» – спросил Фергалу Стефани тихим, почти шепчущим голосом. Она смотрела на него, не выдавая ничего, за исключением отвращения, которое невозможно было сдержать, почуяв его дыхание. «Мне это типа не нравится», – сказал себе Фергал. Он посмотрел на потолок, поднял руки. «Здесь все гудит, а там внизу все тихо. Они ее хотели, но выкинули». «Не понимаю». Он ткнул пальцем в пол, чтобы подчеркнуть свои слова. Затем резко повернулся к Драчу, который вздрогнул. «Прикой ее беннетовскими штукенциями. С этим-то справишься». Фергал зажал в кулаке плечо Стефани, заставив ее зашипеть от силы его хватки. Он подвел ее к кровати. «Сядь». Стефани подчинилась. В ее мозг вломились и перевернули его вверх дном. Она вышла из того места сломанной. Но ее освободили, отвергли. Видимо, это тревожило Фергала. Она больше не будет кричать. Она поняла, что это ей никак не поможет. У нее не было иного оружия, кроме терпения, потому что дом с ней еще не закончил. Он позволил ее мучениям прерваться ради собственных зловещих целей. Это была единственная причина, по которой Стефани до сих пор дышала. Каковы были его замыслы относительно тех, кто еще жил под его крышей, она не знала. Но дом не покончил с ней за все то время, когда у него была такая возможность. Он лишил ее большей части ума и рассудка, и храбрости, но оставил ей что-то, какое-то безразличие, обвившее подавленную ярость, которая, казалось, ждала возможности воспрянуть и нанести удар. Но пусть сломанное, то, что Стефани еще жила, тревожило Фергала. Фергал кивнул Драчу, и тот осторожно подошел к ней, потом встал на колени и надел браслет на ее левую лодыжку. Протянул цепь к кровати, поднял матрас и прицепил второй браслет к металлической перекладине, шедшей через весь остов. Таращась из-под лобья, как обиженный ребенок, Драч извлек маленькие ключики из замков на браслетах и положил их в карман. «А когда поссать захочешь?» – сказал Фергал, и лицо его расколола ухмылка. «Ссы сюда!» Он подтащил сотейник за ручку и оставил его рядом с ее ногами. «Кажись, у нас полиэтилен закончился», сказал он сквозь улыбку. Должно быть, они использовали последний рулон на Маргариту и Райана. «Пойду добуду чуток у того тюрбанника в лавке». «Ты что, на улицу пойдешь? Может, не надо?» «Ты!» Игнорируя сомнения Драча, Фергал ткнул грязным указательным пальцем в лицо подельника. «Жизнью за нее отвечаешь. Усек?» Фергал, вышагивая, покинул комнату. Она слушала, как удаляется стук его шагов по коридору к лестнице, а затем, как они грохочут и скрипят по ступенькам. Драч смотрел на нижнее белье, одежду и обувь, кучи сваленные на кровати, с таким унынием, словно созерцал обломки труда всей жизни, надежд и мечтаний после биржевого краха. В конце концов он нарушил мрачное молчание. «Знаешь, поди, зачем ему полиэтилен нужен, а? Думаю, знаешь. А у тебя все могло бы быть так классно. И у Светланы, и у Маргариты. Она мне нравилась». При упоминании покойной Маргариты у него на лице проступило мечтательное выражение, и Стефани захотела его смерти так сильно, что ей пришлось заскрежетать зубами, чтобы подавить крик животной ярости. Драч прошелся по комнате, проверил коридор снаружи, чтобы убедиться, что Фергал ушел. Он вглядывался в мрачный уродливый дом, пока не услышал, как вдалеке закрылась входная дверь. Потом развернулся и не спеша подошел к кровати, шмыгая носом. Уселся в нескольких футах от Стефани, чтобы она не могла до него дотянуться, достал пузырек с кислотой из кармана куртки и поставил его на кровать возле своего бедра. Поджав губы, поиграл с крышкой бездельным пальцем. «Нечего сказать больше, да? Знаешь, он и вторую типа завалит. Светлану. Это неправильно. Твой мужик сам напросился. Это честно. А вот девки, это вообще ни в какие ворота типа. Они хорошие бабки зашибали. Они никого не трогали». Возможно, это было запоздалое желание пробудить в ней симпатию. Объясняя, что убийство невинного парня Стефани было оправдано, Драч, наверное, пытался перетянуть ее на свою сторону, показав сочувствие к девушке, которую забили до смерти, и к ее подруге, которая сейчас была привязана к кровати наверху, чтобы ее насиловали чужаки. «Даже после всего этого у меня есть сердце типа». Стефани проглотила свой гнев, но он все равно поднимался, бурля, вверх по пищеводу. «Он с открытыми глазами спит», — сказал Драч, как будто эта мысль только что пришла ему в голову. Она видела его лицо в зеркальных дверях шкафа. В таком задумчивом настроении Драч выглядел старше, на лице проступили морщины, а густые юношеские кудри одновременно подчеркивали и ухудшали действия возраста, жестокости и злобы, которые он скрывал за напускным поведением уличного болтуна и молодежной одеждой. Погрузившись в воспоминания, он не замечал, что Стефани изучает его в отражении, но проявление задумчивости не смягчило его жесткое лицо. Она лишь заставила его выглядеть жалким и озадаченным. Стефани сомневалась, что его может оправдать хоть что-то. И если он когда-то будет казаться перевоспитавшимся, это тоже будет лишь притворство с целью добиться желаемого. «Ты видала такое когда-нибудь?» «Я нет, даже в тюряге типа. У него и глаза уже ненормальные. Все красные и жуткие. Она в нем, эта штука. Ему ко врачу надо». Он усмехнулся. «Но мы не можем по докторам шляться, потому что типа плохо себя вели». «Он сумасшедший, и он тебя ненавидит». Стефани заговорила впервые с тех пор, как они вытащили ее из квартиры на первом этаже. Драч вздрогнул при звуке ее голоса, словно ему отвесили подзатыльник. Пришел в себя, соскользнул с кровати и подошел к окну. Вцепился руками в щеки. «Бляха-муха», – пробормотал он. Потом, не оборачиваясь, спросил ее. «Какая она типа? Эта хрень внизу. Ты там была, скажи мне». «Сам узнаешь. Скоро». Драч скорее дернулся, чем обернулся к ней. «А? Ты чего несешь, типа?» Стефани наслаждалась улыбкой, расплывающейся по ее лицу. «Думаешь, полиэтилен только для меня?» «За языком следи. Я повторять не буду». «Скажи мне, что ты о ней знаешь, а я расскажу, что знаю я». Его лицо отчетливо задрожало от злости. «Никаких сделок. Никакого «ты мне что-нибудь скажи, и я тебе что-нибудь скажу». Ты с кем, по-твоему, дело имеешь?» «С трупом. Так что иди нахер. Думаешь, мне хочется смотреть на твою уродскую рожу, козел? Меня уже нет. Я осталась там, внизу, с ними, с ней. Мне плевать. Но когда я уйду, я не желаю чуять твою вонь». Последние живости цвет улетучились с лица Драча. Стефани пожала плечами. «Думаешь, я боюсь умереть? То, что будет после, страшнее. Но я готова, а ты – нет. Он не может сделать со мной ничего хуже того, что было внизу, что я видела, что будет после. Но ты, наполовину готов не будешь. Будет плохо, Драч. Тебе будет очень плохо. Я только хотела бы это увидеть. Может, я увижу». Драч сглотнул. Он начал смотреть на нее так же, как поглядывал на Фергала, когда его подельник упоминал квартиру на первом этаже или намекал на то, что было внутри нее. «Иди в жопу». Слова вышли у него изо рта без какой-либо силы или резкости, тон испуганного и забитого человека. Он торопливо подошел к выходу, как будто собирался выскочить наружу, но замер в дверях, боясь ослушаться Фергала. И, возможно, ему некуда было бежать. «Ты тоже пленник, Драч. Ты никуда не уйдешь. Только не после того, что здесь случилось. После того, что ты сделал». «Ничего я не сделал». «О, сделал. Ты стоял рядом и позволял ему убивать. Ты снабжал его жертвами, помогал ему, покрывал его. Никто не поверит, что ты чем-то отличаешься от того, кто нанес последний удар». Она подумала о Райане и чуть не потеряла голос. Неожиданный укол скорби удивил ее так сильно, что она сбилась с мысли. Драч перестал расхаживать и нарушил тишину, отчаянно желая стравить давление в своем измученном и мечущемся мозгу. Ему словно нужно было заставить себя понять невозможное. «У него всегда винтиков не хватало, но это место, бляха-муха, эта штука внизу, она сделала его хуже. Эта штука, про которую нам Беннет рассказывал». «Мэгги, откуда она взялась, Драч?» «Она жила с его мамашей и папашей с тех пор, как он пацаном был. Думаю я, они все такие были. Все. Вся семья извращенцы. Его папаша кидал девок туда, туда к ней типа». Он подошел ближе. «Где ты была? Что ты видела? Ты ее видела? Эту жуткую хрень. Она пыталась ко мне в башку забраться. Во сне типа. Мерзкая хуевина. Она на меня моего же кореша натравила. Фергал с ней. Они теперь заодно. Они думают, что могут от меня избавиться». Он расклеивался. Вся туго натянутая плоть на его узком костлявом лице, казалось, ожила дрожью, как будто что-то избивалось под кожей. Одно из век свело спазмом вокруг большого открытого глаза, оголенного страхом. А потом, словно они были приятелями, он попытался улыбнуться Стефани. «Ты девочка умная, так скажи мне, что здесь типа? Ты там была, куда мы Беннета запихнули? Что это? Скажи мне, ага». Она покачала головой. «Сначала расскажи мне о Беннете». Драч стиснул кулаки и принялся вышагивать возле окна, как будто жаждал очутиться по ту сторону решетки. «Манда вонючая. Это он виноват. Он нас сюда пустил типа. Что, он думал, мы поверим в ту чухню, которую он в Скрабсе рассказывал? Все пошло по пизде. Из-за нее типа. Из-за нее. Ненавижу эту тварь. Фергал теперь такой же поехавший, как Беннет. Одежду больше не стирает. И куртку ни разу не снял, типа, с тех пор, как его выпустили. Я это знаю. Нечистые, чистые. Вот чего он мне повторял, когда я говорил, что от него несет. Беннет то же самое говорил в Скрабсе, типа. У него из волос расческу вытащить не смогли. Сбривать пришлось. Он в шаме кишел. Напал на охранника, когда его из шланга поливали». Драча трясло. Это были почти конвульсии. Беннет был грязный ублюдок. Всегда был. Но не Фергал. У него была гордость типа. Что их такими сделало? «Это дом Беннета?» «Ага, именно так. И все тут его. Нихуя моего тут нет типа. И я им расскажу типа. Да, расскажу. Уж об этом не беспокойся. Они узнают, кто тут что делал». «Зачем семья Беннета ее здесь поселила?» Драч содрогнулся и почесал руки под рукавами. «Она тут типа уже была, когда его мамаша с папашей дом купили. Что-то плохое в доме было очень давно. Беннет так говорил. Это не мой дом говорил. И не мамаша с папашей. Неважно, чье имя на документах и кому чего завещали, он всегда говорил, что это место принадлежит Мэгги. Так было до того, как его семья тут поселилась. И он говорил, что она любит, когда все делают, как она хочет». «Но вы пришли сюда. Вы остались». Драч снова сжал кулаки и чуть ли не выплюнул рассказ о том, о чем явно жалел. «Мы думали, Беннет поехавший. Почуяли легкие деньги, когда он сказал, что будет тут девками заниматься, как его папаша делал. Господи, какие бабки они тут зашибали. Какие бабки мы могли бы зашибить. Даже думать больно. Просрали. Все просрали. Это преступление. Но он реально хорошо придумал с девками, Беннет. У него с папашей было тут классное маленькое дельце, которое мы хотели прибрать к рукам, когда Беннет ласты склеит типа. А он оказался псих. И вся семья у него была психи, раз держали дома эту хрень. Это у них религия была. Представляешь? Такая религия. Беннет говорил, никогда не заходите в ту дверь внизу, потому что там никто не может жить типа. Его папаша там свихнулся, ага. Он там с ней годами жил типа. Мамаша сбежала нахуй. Поэтому соцработники забрали Беннета у папаши, когда он пацаном был. Папаша у него был ебанутый. И все только хуже делалось, когда они ей девок отдавали типа. Кого ей не дай, тот долго не протянет, он говорил. Все повторял. Она большая. Она теперь так выросла, что прикончит тебя, когда наиграется. Мы думали, он свихнулся из-за наркоты, на которой сидел. Морфий. Но там что-то было. Это хрень, которую Фергал начал слышать. «Почему вы заперли там Беннета?» «Рак. Ему недолго оставалось, и он начал нас доводить. Блядское нытье. Кашлял все время, как манда. Мы в камере спать не могли. Тогда он и начал бредить о том, что внизу живет. Постоянно типа. Я думал, это из-за морфия, что ему в лазарете давали. У него бред и глюки начались. Говорил, будто слышит всех девок, которых прикончил. И тех, которых папаша прикончил, тоже. И тех, кого прикончили другие, до того, как его семейка сюда переселилась. А потом мы сюда приехали, а он все твердит, что не уверен, будто хочет в доме оставаться. Думал, что это была ошибка – вернуться домой. Он сюда умирать приехал. Говорил, что у него какой-то план. Договор с этой хренью внизу. Его из Крабса досрочно выпустили из-за рака. Но он не был уверен, что хочет его исполнять, этот договор. Начал твердить, будто хочет вместо этого в хосписе помереть. Мы сказали, чтобы он шел нахуй, потому что он должен был нам помочь с девочками, научить, как это делается, и все такое. Я думал, он бредит. Не понимал, что он несет. А Фергал понимал, потому что она и с ним уже разговаривала. Сказала ему, типа, что хочет Беннета, чтобы он к ней туда пришел. Что он ей обещал чего-то сделать, когда из тюряги выйдет. Этот дом ничего не забывает. И когда мы как-то ночью забухали, все типа вышло из-под контроля. И вы заперли его там, смертельно больного человека. Вы хотели, чтобы он умер. И думали, что убили его, затолкав туда. Думали. Он был мертвый. Фергал проверял. И ночи не протянул. Никто не выживает, если так орет. Никогда. Кроме тебя. Стефани улыбнулась настолько загадочно, насколько могла. «Она теперь с тобой, так ведь? Он этого боится, а?» Фергал от страха срется, потому что она с тобой говорит. «Я прав. Я знаю, что я прав. Она перешла от Беннетова папаши к Беннету, потом от Беннета к Фергалу, а потом от Фергала к тебе. Я, блядь, это знаю. Никому нельзя верить. Ничему нельзя верить. Чего она теперь хочет? Скажешь мне, а? А? Чего она хочет?» «Освободи меня. Выпусти меня. Я скажу, что ты мне помог. Что ты тоже был пленником. Двое против одного. Ты боялся за свою жизнь и правильно делал. Потому что когда Фергал расправится со мной, драч...» «Иди нахуй! Ты ничего не знаешь!» «И когда он расправится со Светланой...» «Нахуй иди! Мы с ним давние кореша. Мы с ним во что только не влипали!» «Настанет твоя очередь!» «Нахуй иди, я сказал!» «И ты это знаешь!» «Блядь, блядь, сука!» Драч провел по лицу пальцами и потряс головой. Это было ему не по зубам. Он развернулся, подбежал к кровати и схватил пузырек с кислотой. Скажи мне, чего она хочет? Еще девок? Этого ей нужно, а? Больше девок? Вот что я должен сделать, чтобы она меня не тронула, да? Ей нужна компания, Драч. То же, что было нужно всегда. Сказала двери Фергал, прежде чем войти в комнату и медленно закрыть за собой дверь.